прохожие в жизни земной, в небе лишь пристань покоя. Путь проложил ты, иду за тобой, узкой тернистой дорогою. Смело иду я, Господь, за тобой, к вечности путь мой лежит. Силы в тебе я черпаю.